Глава 73. Оливия. «Доченька, ты не видела Гранда?» — обеспокоенно спросила мама. Я уже сама искала его взглядом и только отрицательно покачала головой. «Если этот сумасброд не явится сейчас же, то я его прибью, придушу собственными руками!» — закричала Патриция. «Спокойно», — глубоко вздохнула я. «Я найду его. Наверное, с ребятами и забыла о времени. Будьте готовы, в шатре приведу». Выскочила из спальни Патриции и начала быстро спускаться вниз. «Лес!» — крикнула я, заметив парня, разговаривавшего с организатором. Он повернулся и восхищенно осмотрел меня. «Не время». «Видел Гранда?» — спросила я. «Нет, мы ушли от него час назад, он был в душе». «Я думал, он готов и в шатре», — удивленно ответил он. «Нет, он должен был подняться к нам». Уже нервно кусала губу. «Посмотри его в спальне, а я поищу на улице. Попроси еще кого-нибудь о помощи». Лес кивнул и отдал приказ организатору. Я подняла длинную юбку и уже выбежала из дома. «Так, думай, Лев, думай, где он может быть? Лабиринт?» Я пошла в сторону своих мыслей. Он волновался, он боялся. Надо было быть рядом. А сейчас он, наверное, решил, что не может, черт возьми. «Грант!» — крикнула я у входа в зеленый лабиринт, но ответом была тишина. Уже серьезно начала паниковать, пока огибала зелень, и не заметила черный костюм и знакомую фигуру. «Грант, с ума сошел? Я везде тебя ищу!» Стояла и ждала, когда он подойдет. Но его поза, сжатые кулаки, бледное лицо и налитые кровью глаза — заставили меня дрогнуть от страха. «Грант!» — схватила его за руку, но он ее отбросил. «Отвали!» — рыкнул он. «Грант!» — преградила ему путь, и он врезался в меня, так что я чуть не упала. «Лив, не сейчас!» — процедил он, скрипя зубами. Такую злость видела первый раз на его лице, и она меня до спазма в желудке напугала. «Грант, пожалуйста, скажи, что произошло!» Мой голос дрогнул, глаза предательски заслезились. «Я никогда не был наркоманом!» — заорал он, я остолбенела. «Твой отец — ублюдок! Ублюдок! Я собираюсь убить его сейчас!» «Грант!» — прошептала я, зажмурившись на секунду. «Узнал! Узнал о прошлом! Но как? Кто? Папа был с мужчинами, мама с нами». «Ты представляешь, что он сделал, Ливи? Твой отец — убийца. Он прикончил моего отца. Он заставил меня пройти через такой ад», — продолжал он изливать гнев. «Что ты говоришь?» Не могла признаться, что знаю. Не могла и играла. Снова играла. «Твой отец подменил мои анализы, чтобы я не тронул тебя. Твой отец посадил моего отца в тюрьму, он подсыпал ему наркотики. Он заставил его стать человеком, который обратился в монстра. Это все он. И я должен смотреть, как этот урод улыбается и женится? Никогда, слышишь?» Он схватил меня за локти и встряхнул. Пискнула от боли, и мои губы задрожали. Больно видеть страдания любимого, но еще больнее знать, что ты виновата отчасти в этом. Меня разрывало от этих чувств, разрывало настолько сильно, что я больше не могла терпеть их. «Ливи, блядь, малышка, моя малышка». Глаза Гранда наполнились слезами, в следующий момент он обнял меня. «Мне так гадко, Ливи, мне так плохо, что я готов умереть от этого. Жил во лжи. Вся моя жизнь — это была игра. Господи, малышка, я не знаю, что мне делать. Я потерян, Ливи. Я один». Глотала слезы, было плевать на макияж. Только крепче прижималась к нему и гладила по плечам, по волосам, чтобы унять эту боль. «Грант, ты не один. Я рядом, тут, с тобой», — прошептала я. «Я не могу этого сделать, Ливи. Просто не могу, понимаешь? Я боюсь сорваться сейчас. Чуть не ударил тебя из-за него. Я готов был ударить, потому что ты всего лишь его дочь. Но ведь ты ни при чем. Не виновата, ты ничего не знала, ты со мной. От его слов становилось еще хуже внутри. Ком, который сжимал горло, не давал дышать. Я судорожно хватала ртом воздух и беззвучно плакала. Гранд, Господи! Не могла сказать ни слова. Моя малышка, ты всегда будешь со мной, правда? Я пойду туда, если ты пообещаешь мне, что больше никогда не увижу его. Не могу жить теперь просто так. Я готов сам на убийство из-за прошлого. Но ведь ты забыла, что я сделал. Ты живешь, ты любишь меня, ведь так? Спрашивал он, смотря на меня блестящими глазами, из которых катились слезы. Конечно, люблю. Всегда буду любить, Грант. Облизав губы, произнесла я. И как только это окончится, мы уедем, да? Да. Скажи. Ведь ты не знала ничего. Ведь ты не могла так поступить со мной. Ты же моя, ты мое прошлое и настоящее. И теперь единственное, что у меня осталось. Никогда не уходи от меня. Обещай, что никогда так подло не обманешь и не предашь. Господи, какой ты урод! Я ненавижу тебя. Ни за что никогда в жизни больше не буду молиться, не буду ходить в церковь. Потому что сейчас ты заставляешь меня врать снова и снова. За что? Тебе не хватило всей той боли, что я пережила? Не хватило того, что готова умирать постоянно, чтобы не видеть этой муки в его глазах? За что ты так со мной? Нет, едва слышно ответила я. «Я люблю тебя, Ливи», — прошептал он, обнимая меня. А я ненавидела себя за это. Ненавидела весь мир, кроме него. Не могла потерять. Знала, что будет плохо. Знала, что буду корить себя всю жизнь. Но слаба. Я женщина и слаба в своих страстях и предпочтениях. «Грант, Лив, какого хрена? Вы совсем оборзели!» — закричал Тео, а я начала дышать, подняв голову с плеча Гранда. «Все будет хорошо. Мы уедем, куда захочешь. Только прошу тебя, не надо бойни, Грант, не надо!» — взмолилась я, смотря в блестящие глаза. «Только ради тебя. А потом не смогу остаться в стороне. Я потребую ответов, сатисфакции, наконец. И ты будешь со мной. Ты будешь на моей стороне. Обещаешь это?» — твердо спросил он. — Обещаю, — кивнула я. — Блядь, вы совсем ума лишились? — заорал брат уже рядом. Я выпуталась из его объятий и, несмотря на брата, побежала мимо него. Отвратительный день. А начиналось все так хорошо, как была прекрасна ночь, и все разрушилось. Я должна была сама сказать ему, а сейчас уже поздно. Я могу только гадать о последствиях. Пролетев вверх по лестнице, мимо обескураженных мамы и других женщин, я захлопнула дверь в нашу спальню. Надо терпеть. Надо. Должна. А дальше? Я увезу его подальше, я заподрю ему мозги, чтоб Грант не думал больше о прошлом, попытаюсь убедить. Только мне необходима помощь, но ее неоткуда было ждать. Больше неоткуда. Поправив макияж, я уже торопливо спустилась вниз и прошла к шатру. Грант стоял там, не отвечая ни на вопросы, ни на проклятие своей матери, одинокий и обозленный. «Все хорошо», — как мантру повторила я, подойдя к нему и взяв его руку в свою. «Только ради тебя», — процедил он. «Спасибо, Грант. Я люблю тебя. Мы во всем разберемся», — прошептала я, поцеловав его ладонь. «Так все», — хлопнул в ладоши организатор. «Оливия, ты идешь первой», — сказала она мне и вложила в руки букет, от которого затошнило. Я кивнула и встала на свое место. Было ощущение, что я иду на эшафот. «Да, это неправильно, но это не моя жизнь, не мои решения. Решать должны только папа и Патриция». Музыка заиграла, а я не могла улыбаться, но заставила себя, Вышло, наверное, ужасно, но было плевать. Прекрасный день, замечательный. Только погода была не согласна. Тучи над свадебным шатром сгустились, обещая грозу не только на небе, но и в моей жизни. Должна была заметить. Должна, но не придала значения. И теперь под звуки арфы я иду по проходу, цепляясь за букет, который выбирала сама, а внутри горечь и печаль. Сердце болело, стонало и извивалось внутри. Не видела ничего. Ни украшенного убранства, ни цветов вокруг, ни опускающихся сверху нитей с камнями, ни счастливого отца, ни регистратора брака. Ничего. Одна пустота. Встав на свое место, повернулась и смотрела на папу. А он не замечал никого, кроме своей невесты. Не готова была повернуться и наблюдать за Грандом, который вел ее. Я была прикована к человеку, который разрушил столько жизней. Ненавидела. Готова была разорвать, уничтожить и сама сорвать свадьбу. «Доченька, все хорошо?» — спросила мама, и я моргнула. «Да», — сухо ответила я. «Ты бледная, тебя немного шатает», — описала она мой вид. «Не знаешь, почему?» — язвительно спросила я и передернула плечами. Грант подвел Патрицию к отцу, даже не посмотрел на него, а, обогнув, встал рядом со мной. Кто-то шикнул, но, видно, Грант показал, что сейчас взорвется, и нас оставили. Патриция удивленно обернулась. Я кивнула ей, протягивая руку для ее букета. Она нервно улыбнулась и передала мне его. «Не могу смотреть на это», — прошептал Грант. «Знаю, потерпи. Это их решение. А потом... потом сам расскажешь ей все», — попросила его, и он обнял меня за талию, прижимая к себе как броню. Да, со стороны мы выглядели как влюбленные, которые не готовы расставаться даже на минуту, но все было не так. Он держался за меня, чтобы помнить о своем обещании, чтобы не сорваться. Я ощущала это по его быстрому дыханию и силе, с которой он обнимал меня. Терпеть, улыбаться и терпеть. Пусть те, кто против этого брака, скажут сейчас или молчат вечно, произнес регистратор, и я затаила дыхание. Тишина, казалось, начала потрескивать, как и еще немного мои ребра. Но ждала, надеялась, верила. «Ливи!» — простонал Грант. Судорожно вздохнула и, передвинув один букет на локоть, сжала его руку. «Я рядом, здесь, с тобой. А это...» Не знала, что сказать, и только облизала пересохшие губы от волнения. «Я знаю, знаю, малышка, только не плачь». Ощутила поцелуй в волосы, но расслабиться не смогла. Это оказалась самая худшая свадьба в мире. Это был мой ад. Такого нервного потрясения я не испытывала за всю свою жизнь и боялась, что сердце откажет или разум. На долю секунды перед глазами появились черные точки, и я покачнулась. Сильная рука прижала меня к себе, а вторая помогла не рухнуть на пол. «Дыши, Ливия, дыши. Я тоже тут. Я ничего не скажу. Обещал тебе. Обещал», — прошептал Грант, но это не помогло. Голова закружилась сильнее. Возможно, воздуха не хватало от силы, с которой он держал. Возможно, просто больше не могла терпеть. «Объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловать невесту». Сквозь туман я услышала слова и громкие аплодисменты. Начала крутить головой, чтобы хоть как-то прийти в чувство. Воздуха стало не хватать. Ноги задрожали, холодный пот выступил на лбу. Меня подхватили на руки, из рук пропали букеты. «Ливи, только не отключайся», — громко сказал Грант. «Все хорошо», — пыталась убедить себя или его, уже не понимала. «Ни хрена подобного. Все хуже, чем могло быть». Яростно прошипел он. Я закрыла устало глаза и положила голову на его плечо. Грант донес меня до спальни и осторожно положил в постель. Стало легче, но в голове до сих пор шумело, я не могла открыть глаза. «Я принесу воды, отдохни. А потом соберем вещи, чтобы навсегда отказаться от прошлого. «Уедем». Это были его последние слова перед тем, как хлопнула дверь. Больше не хотела сдерживаться, разревелась. Обнимала подушку и прижимала ноги к груди, предпочитая позу эмбриона. Почему? Чтобы чувствовать себя защищенной. Но не удалось. Одна. Не смогла отпустить боль, не смогла справиться. «Доченька?» На постель села мама. Я вздрогнула, открыв глаза. «Что произошло? Я видела, как тебе было плохо, а затем Грант просто унес тебя оттуда. Все списали это на нервы». Продолжила мама, а я села на постели. «Он все знает», — проплакала я. «Что?» — в ужасе прошептала мама. «Да, все. Он знает про отца, знает про все, буквально все. Кто ему рассказал? Я врала ему, только чтобы не вышла бойня тут. Он готов был разорвать папу, готов был убить его. А я соврала, обманула его снова!» — закричала я, сжимая кулаки. «Не может быть, не верю!» — в панике произнесла она. «А что он знает точно?» «Все! И теперь не смогу защитить, не смогу!» «А я хотела, я все сделала, чтобы он не узнал, попыталась забыть, и вроде получилось, но больше не могу сдерживать его. Мы уедем. Просто уедем отсюда, подальше от отца. И пусть он что-нибудь придумает, потому что Грант убьет его, когда вернется. Я не смогу сдерживать его», — вопила я, как помешанная, но была на грани безумства. «Я поговорю с Хью завтра, а вам действительно лучше уехать. Ты молодец, ты сделала все правильно. Ты защитила его, ты предана ему, ведь он твой супергерой», — попыталась успокоить меня мама. «Теперь я боюсь, а если... Господи, да почему все так ужасно? Почему этому прошлому не оставить меня в покое?» В отчаянии прохрипела я. «Доченька, давай сделаем так. Ты пойди приведи себя в порядок, а я скажу Гранду, что ты скоро спустишься. Побудете тут полчаса и уезжайте первым рейсом». Мама встала с постели и посмотрела на меня. «Я же смогу, правда?» — спросила ее. «Сможешь. Ты сильная, ты невероятная женщина, и я тобой горжусь», — ласково произнесла она и поцеловала меня в лоб. «А теперь иди». Мама подтолкнула меня к ванной, я слабо улыбнулась. «Спрятать, уберечь. И самой затаиться, только бы все получилось». Я во второй раз за день поправила макияж и вышла из спальни. Войдя в полный банкетный зал, где уже все гости расселись по местам, я не нашла Гранда. Вздохнув, я подняла высоко подбородок и прошагала к столику. «Оливия, как ты себя чувствуешь?» — обеспокоенно спросила Кристал. «Все хорошо, слишком хорошо, что меня это растрогало», — соврала я, но не поверили ни Лес, ни Тео, ни Кори, ни Коул с Нейтом. «Тогда выпьем за такой прекрасный день и за новобрачных», — предложила Кристал и подняла бокал. Папа улыбался, светился счастьем. Ненавидела. Хотела выплеснуть бокал в его лицо и разбить об его голову. Сдержалась и опустилась на стул. Грант появился через некоторое время, когда прошел танец молодых, когда уже меняли блюда. «Ты где был?» — спросила я его. «Бегал», — холодно ответил он. «Что-то изменилось. Не в интонации, да и в ней что-то. Он стал чужим, далеким». Я списала это на то, что он сидел рядом с матерью. «Через полчаса уедем», — тихо сказала я. «Хорошо. Это я вытерплю. Ведь ты же никогда не обманешь меня. Ведь ты рядом со мной. Я это сделаю», — уже теплее сказал он, и я кивнула. На этом наше общение ограничилось, и он залпом выпил бокал шампанского. «Лив, все хорошо?» — спросила Кори. «Потом», — шепнула я, и подруга кивнула, изображая для всех улыбку. В горло не лез ни кусочек из богатых блюд за столом. Ничего. От всего воротило. Я просто смотрела в тарелку. Грант резко встал, и я испуганно вздрогнула, подняв на него глаза. Но он смотрел куда-то вдаль. Схватив меня за руку, Он чуть ли не оторвал ее, поднимая и меня. Далее все было настолько быстро, что я едва успевала перебирать на высоких каблуках. Мы оказались на сцене, и теперь весь зал озадаченно смотрел на нас. «Дай сюда», — грубо сказал Грант и выхватил микрофон у опешившего ведущего. «Оливия Престон, ты хочешь выйти за меня замуж?» — громко спросил он, а весь зал охнул. Я раскрыла рот от удивления, от непонятных чувств, которыми окатило меня, просто онемела, хлопая ресницами. «Что?» — переспросил я. «Оливия Престон, ты хочешь стать моей женой?» — отрывисто повторил Грант в микрофон. Тишина могла стать осязаемой, а я смотрела полным непонимания взглядом на мужчину, который сверлил меня глазами. Он сделал мне предложение сейчас, прямо здесь, чтобы доказать мне, что я для него важнее всех. Он нарушил все правила своей жизни и сейчас стоит тут и ждет моего ответа. Но я не готова. Я не могу так с бухты-барахты ответить. Слишком много эмоций и потрясений, слишком много прошлого и ненависти. Слишком слаба.